изучал, как чукчи и эскимосы берут от природы все. Но потом собранные факты привели его к простейшим открытиям. Оказывается, здесь издревле люди заботились о численности животных, о росте молодняка, регулировали добычу, охраняли природу, думали о будущем. И весь свод неписанных охотничьих правил подразумевал, как само собой разумеющийся, такой образ жизни на промысле, чтобы тундра и море остались богатыми и для молодого человека, родившегося в роду Вири только вчера. Он попытался вспомнить старое поверье, заклинание. Примерно так говорилось в этом древнем эскимосском правиле. «Если встретишь на охоте 5 одинаковых зверей, 5 диких оленей, 5 волков, 5 зайцев, 5 лисиц или других животных по 5, то нельзя убивать их всех. Из 5 зверей 1 неприкосновенный, он принадлежит Творцу, Киягнику. Если убьешь всех зверей, то поплатишься жизнью своих родственников, вымрет твой род. Также нельзя убивать всех морских зверей. Если они находятся вместе по 5, то один из них должен быть оставлен, если даже не будет сам уходить. «Надо бы сходить с Вири на рыбалку», — думал Маркин, «проверить, соблюдает ли он правила на рыбалке. Хорошее правило. При ловле рыбы сеткой или удочкой нельзя оставлять себе самую большую. Самая большая рыба принадлежит хозяину вод. Если возьмешь, не будет тебе удачи». Как все просто и мудро здесь. Нет, совсем не просто. Мудро, да, но не просто. Вот возьми и приведи сейчас на этот берег самого расцивилизованного человека. Разве придумал бы он эту одежду? Смог бы сконструировать байдару из моржовых шкур и дерева? Добыть огонь трением? Боже, да летящую утку не смог бы сбить из пращи, как это умеет маленький Алик. Оканчиваем университеты, все знаем, все прочитали, все умеем, и умираем с голоду, не догадавшись протянуть руку и выкопать корень. Как это понять? Дискутируем о галстуках, о широком и узком узле, и умираем от холода на снегу, не умея одеться, не догадавшись зарыться в снег. Как это понять? Не очень ли мы торопимся, объявляя себя хозяевами природы? Не зазнались ли, вооруженные техническими достижениями века? А Вири меж тем кончил нарезать моржовое мясо, сложил куски в таз. Собаки были на привязи, и каждая лежала в яме, которую вырыла за лето, кружась на одном месте вокруг прикола. Это были упряжные псы. Молодые и не умеющие работать в упряжке бегали в тундре, по селу, гуляли на берегу. Упряжным псам не разрешалось вести столь вольный образ жизни. Иногда, правда, Вири отпускал их на день, чтобы не застоялись, но потом снова брал на цепь. Предстоящую кормежку собаки чувствовали, волновались, поскуливали. Некоторые прыгали на одном месте, сильно натягивая цепь. Вот так они зимой волнуются перед дорогой, им не терпится в путь, — подумал Маркин. Каждая получила по своему куску, таз убрали, и псы успокоились. «Это кто?» — подошел Маркин к собаке.